Глава 36. Игорь. «Согласишься, и назад будет не отмотать», — сказал мне Феликс, когда я подписался на его безумный план. «Пришлось действовать вслепую, а я ненавидел подобное. Но какой выбор был? Оставаться за решеткой, связанным по рукам и ногам, пока Ире угрожает опасность?» Конечно же, я согласился. Это я уже потом узнал, насколько отбитым был этот Багров. А главное, сколько у него было возможностей и связей, если уже на следующий день я оказался на свободе. Правда, при этом официально мертвым. А значит, с кучей юридических ограничений. Но главное, теперь я мог сосредоточиться на том, чтобы обезопасить свою семью. «Какие планы?» Будничным тоном спрашивает Феликс, садясь за руль. Мрачно кашусь на него. «Что? Может, ты там соскучился сильно по своей бабе?» Не контролирую свой порыв. Просто подаюсь вперед, пытаясь схватить его за грудки. Но Багров ловко отбивает, возвращая меня на место. «Завали пасть и не смей про Иру так говорить!» Рявкаю на него. «И то, что ты...» «Вообще-то я про Олесю», — ухмыляется этот гад. «Мне требуется почти минута, чтобы сообразить, о ком речь. Черт, я же вообще про нее забыл. Даже ее визит выпал из мыслей. А ведь она вроде как утверждает, что беременна. Я, правда, все больше склоняюсь к мысли, что все это какая-то чушь. Плюс те вопросы, которые задавал Егор. Пока Романов не стал выяснять у меня все эти нюансы, я не задумывался о деталях. Так тошно было от мысли, что настолько сильно облажался, что я заставил себя вычеркнуть из головы то, что случилось. А теперь выходит, что даже если сильно поднапрячься, я уже и не вспомню, как и что было». Из ощущений только брезгливость и дикая опустошенность, когда понял, что натворил. «Она не моя баба», — мрачно отвечаю, выдерживая прямой взгляд Феликса. «Но именно она к тебе в гости захаживала, пока ты чак за решеткой». Я лишь качаю головой. «Вбила себе в башку что-то. Ни черта у меня с ней нет». Говорю, а сам вспоминаю ее угрозы. Учитывая, как все запуталось, имею ли я право вот так беспечно отмахиваться от них? «Ну, нет так нет», — неожиданно легко соглашается Феликс. «Все равно других дел полно, да, Игорюш?» Я только киваю. «Так вот, формально ты вскрыл себе вены прямо в камере». Нашел заточку, которую вовремя не заметили в камере, и того самого. Продолжает вещать Багров. А у меня мурашки по спине от того, насколько цинично он рассуждает о том, что, по сути, является моей реальностью. Так что серьезные дяди пока не станут копать в твоем направлении. Пока? На этом я дергаюсь. Что это значит? Багров снисходительно фыркает. «Ты же не дурачок. Понимаешь, что вся эта бутафория долго не сработает?» Прищуриваюсь, уже собираясь подколоть этого наглеца, но он меня опережает. «И если ты планируешь позубоскалить по этому поводу, хорошо подумай, стоит ли. Кто твою задницу потом будет прикрывать?» «Ну так не бесплатно же». Огрызаюсь на его ухмылку. «Так я и не беру добрых дел», — парирует он, заводя машину. «Да и зачем тебе долго мертвым-то бегать? Ты ж, поди, захочешь обратно вернуть жену свою». Добавляет, как бы между прочим. «Ну вот это уже точно тебя не касается». Отбреваю, давая понять, что в мою личную жизнь пусть нос не сует. «Да...» «Ну ладно, значит, и про то, что Ирина замуж сегодня выходит, мне тебе тоже сообщать не надо». «Что?» Багров не особенно-то и реагирует на мой вопрос. Также невозмутимо усмехается. «А что ты хотел? С красивыми, порядочными женщинами так всегда. Оставишь без присмотра, и все, уведут. Ты откуда знаешь, что она порядочная? Цепляюсь за странную характеристику, которую не дают незнакомому человеку. Феликс многозначительно хмыкает. «Ты что, до нее свои лапы дотянул?» «Кажется, в этот момент у меня падает планка. Первая мысль — этот делец ведь циник до мозга костей. И если ради выгоды ему понадобилась моя жена, то он же растопчет и...» «Черт, Аира, она же уязвима и мало что понимает во всех этих бизнес-процессах. Он же наверняка этим воспользовался, и получается, что...» Он же говорил, что помог с разводом, так выходит... «Тормози», — чеканит Феликс. «У тебя в глазах вон бегущая строка уже. Как ты собирался меня тут расчленять? Мне твоя Ирина ни к чему. Так довелось познакомиться. Не трогал я ее». Это чуть успокаивает. «Почему-то я уверен, если бы было иначе, Багров обязательно прихвастнул бы. Скользкий тип». Но тут меня догоняет другая мысль. «Что ты там сказал про Иру? Что значит выходит замуж?» «Ну а что это может значить?» — снисходительно фыркает он. «Приходишь в ЗАГС, тебе там ставят штамп, надевают колечко и все, мужняя жена». «За кого?» — спрашиваю, а сам ведь уже понимаю, чье имя услышу. «Тумановой станет». «Черт! Поехали!» — приказываю. «Куда?» «Туда!» — рявкаю. «В ЗАГС! Ты сказал, что она сегодня выходит. Значит, еще не вышла». «Ты бы притормозил», — советует Феликс, совершенно не нервничая из-за моей ярости. «Ты ведь вроде как труп и горяшь. Странновато будет, если ты заявишься туда, где будут потом твое же свидетельство о смерти выдавать». «Ты оглох? Поехали!» «Бешусь от его тормозов. Ведь там Ира, и она вот-вот совершит ошибку». «Кажется, в этот момент я вообще ни о чем думать не могу, кроме того, что она станет чужой, что ее заберут. Ее и Лизу нашу». Сглатываю, понимая, что так долго не видел дочь. Не чувствовал ее пальчики на лице, не видел ее улыбки и не слышал ее детского смеха. «Поехали!» — глухо добавляю. «Хорош мяться!» «Ты сейчас успокоишься и...» Поняв, что Багров уперся, делаю то, о чем после, вероятно, пожалею. Когда только сел в машину, заметил, что бардачок был чуть приоткрыт. Поправив его, заметил, что там был пистолет. Меня такое даже не особо удивило. На лице Феликса было написано, что мужик этот опасен. А значит, и игрушки у него такие же. Мне было плевать. Если его связи помогут размотать ситуацию и защитить семью, я был готов с ним сотрудничать. Но конкретно сейчас мне не до сантиментов. Так что достаю пистолет и приставляю его к виску Багрова. «Поехали!» — рычу. «Быстро!» Тот, к слову, даже не дергается. Лишь усмехается чему-то, но все-таки выруливает с подземной парковки, куда меня привели час назад. «Ну, приедешь ты туда, и что дальше?» — интересуется он. «Я по-прежнему держу пистолет в руках». Но теперь чуть опускаю, чтобы не привлекать внимания. «Мы поговорим», — тихо отвечаю. «Я костьми лягу, но объясню Ире все. Расскажу от и до, попрошу прощения. Готов на коленях стоять, лишь бы она выслушала. И вот тогда... Тогда мы уже будем думать, как быть. Вместе. Как и надо было сразу». А я, идиот такой, решил замести мусор под ковер, испугавшись того дерьма, в которое влез. Даже если Олеся и подстроила это, как Егор подозревает, это не снимает с меня ответственности. Я должен был заподозрить, что эта дура что-то замышляет. должен был увидеть и оградить жену и дочь от нее. Тварь такая! Лживая тварь! А ты уверен, что она станет тебя слушать? Интересуется Феликс. За его прицельные вопросы хочется врезать ему, чтобы замолчал. Но я лишь молча смотрю вперед, мысленно молясь, чтобы успеть. Не знаю, что там ей наговорил Туманов, как запудрил голову и чем мотивировал. Но я не верю, что моя жена вот так легко за считанные дни могла просто взять и влюбиться в другого. Не могла она. Она другая, настоящая, живая, чистая, верная. И я сделаю все, чтобы она дала мне шанс доказать, как сильно я их с Лизой люблю. Мы реально приезжаем к ЗАГСу. Хотя был момент, когда я начал подозревать, что Багров может и не туда поехать. Но нет. Правда, впереди маячит здание ЗАГСа. Как назло пробка, а я уже весь на нервах. «Успокойся, успеешь», — привычно усмехается Феликс. «Кажется, я уже начинаю привыкать к его манере общения. Почти не бесит». «Почти». Пока впереди не замечаю машину Туманова. Черт. Дергаю дверь, но та заблокирована. «Тут нельзя выходить», — флегматично отвечает на мой взгляд Багров. «Потерпи». Беспомощно вижу, как из машины выходит Ира. Черт, какая же она хрупкая, нежная и красивая. Хотя бы не в белом платье, и то спасибо. Вряд ли бы это добавило мне адекватности. Туманов помогает ей, придерживает за локоть. «Черт, какого ляда! Она моя жена! Моя!» Они заходят в здание, а я только тут прихожу в себя. Вспоминаю, что у меня вообще-то есть ствол в руках. Поднимаю тот и требую. «Дверь открой!» Багров молча выполняет. И я, бросив пистолет в машине, бегу к ЗАГСу. В голове бьется мысль, что это будет точка невозврата, что я должен успеть, что это наш шанс сохранить семью. Плевать, что там какие-то бумажки в обход нас оформили, на все плевать. Главное — успеть. Влетаю в холл, растерянно озираюсь. «У вас назначено?» — подходит ко мне администратор. «Нет, то есть да. Где здесь браки регистрируют?» Она удивленно смотрит на меня. «Наверное, видок у меня тот еще. Но плевать, надо найти Иру. Надо успеть с ней поговорить». Дамочка поворачивает голову направо, и я без слов понимаю. «Стойте, там занято!» — несется в спину. «Я знаю!» Бросаю и направляюсь к двери, за которой сейчас моя жена. Моя единственная, любимая женщина, и которую я вот-вот потеряю. Шумно выдохнув, берусь за ручку двери. «Я не дам тебе совершить ошибку, Ира. Не дам».